Естественный отбор, соблюдая радиомолчание, разогнался до 1% от скорости света, точки невозврата по расходу топлива. Теперь корабль не мог вернуться в Солнечную систему без дозаправки. Ему предстояло до конца своих дней в одиночестве бороздить Вселенную. Командующий азиатским флотом разглядывал звезды, без особого успеха пытаясь найти одну, особенную, ибо все, что можно было видеть в том направлении, это далекое пламя двигателей кораблей преследования. Вскоре ему доложили, естественный отбор прекратил разгон. Еще через несколько минут естественный отбор вышел на связь с флотом. Разделяющие их 5 миллионов километров вызвали задержку больше 10 секунд. Естественный отбор. Естественный отбор вызывает азиатский флот. Естественный отбор вызывает азиатский флот. Азиатский флот. Естественный отбор. Флот вас принимает. Доложите обстановку. Естественный отбор. Я исполняющий обязанности капитана Джан Бэйхай. Я буду говорить непосредственно с командующим флотом. Командующий флотом. Слушаю. Джан Бэйхай. Я беру на себя всю ответственность за уход корабля со стоянки. Командующий флотом. Другие виновные есть? Джан Бэйхай. Нет, никто кроме меня не виноват в происшедшем. Никто из экипажа не вовлечен в эти события. Командующий флотом. Мне нужно переговорить с капитаном Дунфан Яньсюй. Джан Бэйхай. Не сейчас. Командующий флотом. Доложите состояние корабля. Джан Бэйхай. Корабль в порядке. Все члены экипажа, кроме меня, остаются в погружении. Генераторы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Командующий флотом. Какова причина вашего предательства? Джан Бэйхай. Я дезертир, но не предатель. Командующий флотом. Поясните. Джан Бэйхай. Человечество неизбежно проиграет битву. Я хочу сохранить хотя бы один из земных кораблей звездного класса, чтобы у человечества был шанс возродиться. Командующий флотом. В таком случае вы эскапист. Джан Бэйхай. Я просто солдат, исполняющий свой долг. Командующий флотом. «Вам наложили ментальную печать?» Джан Бэйхай. «Вы же знаете, что это невозможно. Когда я лег в анабиоз, такой технологии еще не было». Командующий флотом. «Тогда я не понимаю, почему вы настолько убеждены в поражении». Джан Бэйхай. «Мне не нужна ментальная печать. Я сам решаю, во что верить. Моя вера непреклонна, потому что порождена не моими личными догадками. В самом начале Трисолерианского кризиса мой отец и я стали серьезно задумываться о наиболее фундаментальных аспектах грядущей войны. Со временем вокруг нас собралась группа мыслителей. Среди них были ученые, политики, военные. Мы называли себя историками будущего». Командующий флотом. «Вы были тайной организацией?» Джан Бэйхай. «Нет, мы рассматривали самые общие вопросы и обсуждали их открыто. Правительство и армия даже помогли нам организовать несколько научных конференций по истории будущего. Основываясь на этих исследованиях, я пришел к выводу, что человечество обречено». Командующий флотом. «Уже давно доказано, что все эти теории ошибочны». Чан Бэйхай. «Командующий, вы их недооцениваете. Теория предсказала не только Великую Пать, но и Вторую Эпоху Просвещения и Второе Возрождение. Их прогноз современной эры роскоши не отличить от реальности. И, наконец, они предсказали, что человечество потерпит сокрушительное поражение в битве Судного дня и будет стерто с лица земли». Командующий флотом. «А вы не забываете, что находитесь на космическом корабле, способном разогнаться до 15% от скорости света?» Джан Бэйхай. «Кавалерия Чингисхана атаковала со скоростью мотопехоты 20 века. Стационарный лук династии Сун бил на 1500 метров, не меньше, чем современный мне автомат. Но всадники древности и луки не могут соперничать с современной армией. Фундаментальные науки — залог успеха. Исследователи истории будущего это четко обосновали. Вы же ослеплены сиянием умирающих примитивных технологий. Вы изнежились в яслях цивилизации. Вы даже не пытаетесь собраться с духом и подготовиться к грядущему судьбоносному сражению. Командующий флотом. Вы сын великой армии, не раз побеждавший неприятеля, который был лучше вооружен. Она одержала победу в одной из величайших войн Земли, сражаясь исключительно захваченным у противника оружием. Ваше поведение — позор для этой армии. По всей видимости, имеется в виду Японо-Китайская война 1937-1945 годов, как составная часть Второй мировой войны. Но она велась отнюдь не исключительно захваченным у противника оружием. Китаю на первых порах помогал Советский Союз, а затем Великобритания и США, поставлявшие оружие, технику, в частности самолеты, и военных специалистов. Оружие и техника у китайской армии были действительно отсталые, а в качестве тактики в основном применялись методы партизанской войны. Наверное, это и имеет в виду командующий азиатским флотом. Джан Бэйхай. Уважаемый командующий, мне лучше знать, о чем я говорю. Три поколения моей семьи служили в армии. На войне в Корее мой дед атаковал танк «Першинг» с гранатой в руке. Граната отскочила от брони и только потом взорвалась. Танк получил пару царапин, дед попал под огонь танкового пулемета, а по его ногам проехались гусеницы. Остаток жизни он провел в инвалидной коляске. Но по сравнению с двумя другими солдатами, которых раздавило в кашу, ему повезло. Именно тогда мы поняли, как дорого на войне обходится технологическое отставание. Вы судите о славном прошлом по учебникам истории, а наша боль замешана на крови отцов и дедов. Мы знаем о войне намного больше вас. Командующий флотом. Как долго вы вынашивали этот предательский замысел? Джан Бэйхай. Повторяю. Я дезертир, но не предатель. Первая задумка этого плана возникла у меня, когда я в последний раз встречался с отцом. Его глаза подсказали мне, что делать. Понадобилось 2 века, чтобы план стал реальностью. Командующий флотом. И для этого вы нацепили маску триумфалиста? Ну что ж, отлично сработано. Джан Бэйхай. Генерал Чан Вэйсы почти разгадал мою игру. Командующий флотом. Это так. Он никак не мог понять, на чем зиждется ваш триумфализм, и это не давало ему покоя. Подозрения стали сильнее, когда вы заинтересовались кораблями с электромагнитным двигателем, способными к межзвездным перелетам. Он всегда возражал против включения вас в контингент поддержки будущего, но не мог пойти против приказа начальства. Генерал предупредил нас письмом, но сделал это так тонко, в стиле вашего времени, что его намек мы просто не заметили. Чан Бэйхай. Мне пришлось убить 3 человек ради шанса постройки космических кораблей, способных к межзвездным перелетам. Командующий флотом. Мы этого не знали. Возможно, никто не знал. Но ясно одно. Правильный выбор направления исследований впоследствии обеспечил развитие технологии полетов в космосе. Джан Бэйхай. Спасибо на добром слове. Командующий флотом. Скажу также, что ваша затея провалится. Джан Бэйхай. Возможно, но пока что все идет по плану. Командующий флотом. Естественный отбор был заправлен термоядерным топливом лишь на 1/5 объема баков. Джан Бэйхай. Мне пришлось действовать без промедления. Другого шанса могло и не подвернуться. Командующий флотом. Это значит, что вы можете разогнаться только до 1% от скорости света. Вы не можете тратить остаток топлива, поскольку оно необходимо для питания системы жизнеобеспечения на протяжении долгого времени, от десятилетий до веков. Но при такой скорости вас скоро догонит отряд преследования. Джан Бэйхай. Я по-прежнему командую естественным отбором. Командующий флотом. Верно. Кроме того, как вы знаете, нас беспокоит и другое обстоятельство. Если преследователи подойдут слишком близко, вам придется снова запустить двигатели, расходуя топливо. Рано или поздно система жизнеобеспечения отключится, и естественный отбор при почти абсолютном нуле за бортом превратится в корабль мертвецов. Поэтому я приказал кораблям преследования пока не приближаться. Мы убеждены, что капитан и экипаж разберутся сами. Джан Бэйхай. Я тоже убежден, что все сложности в конце концов разрешатся. Я несу свой груз ответственности, но не сомневаюсь, что естественный отбор движется в верном направлении.